но улыбался он редко. А Ленин часто и улыбался, и смеялся, поглядывая на Иосифа Виссарионовича с необидной снисходительностью, как учитель назорвавшегося, но своевременно остановленного ученика. И подумалось мне, очень сильна идея, объединявшая этих вот совершенно непохожих людей с разными характерами, вкусами, темпераментом, прошлым и будущим. Впрочем, отталкиваясь от одной опоры, они уже тогда шли каждый своим путем. Вскоре после того, как мы вернулись в Москву, Иосиф Виссарионович обронил фразу, удивившую меня. «План автономизации не так уж плох сам по себе», — сказал он. «Однако план построения государства слишком важен для того, чтобы его выдвинул Сталин». Что касается меня, то мое мнение осталось неизменным. Считаю, если бы республики объединились так, как предлагал Иосиф Виссарионович, мы избежали бы потом многих трудностей, неразберихи, бюрократической волокиты. Меньше было бы поводов для разных обид. Почему, скажем, маленькая Эстония имеет свой ЦК партии, а огромная Россия его не имеет? Почему Грузия обладает правом выхода из состава СССР, а Абхазия или Аджария нет? Да и многое другое. Будь жив Владимир Ильич, принципы объединения республик изменились бы наверняка по требованию времени обстоятельств. Для Ленина это было просто. Сталин же, как я говорил, не любил сворачивать с проложенных рельсов. Другие руководители тоже опасались нарушить сложившееся равновесие. Вот и катились по наезженному привычному пути. Отмена плана автономизации имела для Иосифа Виссарионовича целый ряд неприятных последствий. По сути, ему было выражено недоверие. Он оказался отринутым от основных решений при важнейшем событии – рождении нового государства. В доклад об образовании СССР, который Сталин готовил для Объединенного съезда, было внесено много ленинских поправок, которые фактически изменили его суть. Открылся съезд 30 декабря 1922 года в Москве в очень студеный день. Владимир Ильич не присутствовал, опять подвело здоровье. Но его влияние ощущалось во всем. И получилось, что основными фигурами на этом чрезвычайном форуме стали Михаил Иванович Калинин, неожиданно для многих, приехавший с Украины Михаил Васильевич Фрунзе. Они вели съезд, задавали тон. А Иосиф Виссарионович вынужден был держаться в тени. Самолюбие его оказалось уязвленным еще раз. Глава вторая. Как получилось, что не без ведома Ленина избран был Иосиф Виссарионович генеральным секретарем ЦК РКПБ? А очень скоро Владимир Ильич в известном письме к съезду выступил против его пребывания на столь высоком посту. Считая Сталина одним из выдающихся деятелей партии, Владимир Ильич предлагал все же подумать о том, чтобы назначить на пост генерального секретаря другого человека. Какого же? Который отличается от товарища Сталина только одним перевесом. Именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, менее капризен и так далее. Владимир Ильич особенно подчеркивал, что эти отрицательные качества Сталина, сосредоточившего в своих руках большую власть, могут приобрести решающее значение. Ну, как в воду глядел. И приобрели, и много вреда принесли государству нашему, коммунистическому движению вообще, да и самому Сталину, у которого было много хороших задатков, только крен получился на один борт. А как же все-таки произошло стремительное возвышение Сталина? Как он закрепился на ключевых позициях, с которых трудно было сбить или оттеснить его? Я много думал над этим. До революции и первое время после нее Иосиф Виссарионович был не только одним из верных последователей Ленина, но, что особенно важно, одним из самых деятельных и, пожалуй, самых дисциплинированных. Он, безусловно, и любой ценой выполнял все, что поручал ему Ленин. Среди болтунов, которых много появилось тогда, Иосиф Виссарионович выделялся своей энергией, большим чувством ответственности. Владимир Ильич ценил эти качества. Взаимное уважение, взаимное доверие было полным. До определенного времени. Впервые черная кошка пробежала между ними в августе 1920 года. Сталин опять был на самом опасном направлении. Вместе с Александром Ильичом Егоровым возглавлял Юго-Западный фронт, руководил разгромом белополяков. Был освобожден Киев, затем почти вся Украина. Первая конная армия, надежда и опора Иосифа Виссарионовича сыграла в тех сражениях решающую роль. Прорвав вражеский фронт, она искалечила тылы белополяков, проложила путь пехоте. Казалось, все складывается удачно для наших войск. Западный фронт Тухачевского приближался к Варшаве. На юге Буденный вместе с пехотной группой Якира устремился ко Львову. Стоило взять этот большой город, и рухнуло бы все южное крыло Белопольского фронта. Но обстановка вдруг осложнилась. Из Крыма в Северную Таврию вывел свои дивизии барон Врангель. Он угрожал тылам наших войск. Он мог повернуть на Донбасс, способен был вдохнуть надежду в затаившуюся контрреволюцию, и опять вспыхнуло бы повсюду пламя междоусобной борьбы. Белополяки тем временем успели сколотить значительную группировку под Варшавой, стянули туда 12 дивизий, половину всех вооруженных сил. Они намеревались перейти в контрнаступление. Развернулась цепь событий, во многом определивших нашу неудачу, не позволивших вернуть Польшу в семью советских республик, оставивших поляков в стане противника. Не удалось нам соединиться с революционерами, поднявшими восстание в Центральной Европе. А как знать, может, действительно мировая революция была тогда реальностью, во всяком случае революция в Европе. О причинах срыва много спорили участники тех событий, до сих пор спорят историки. Кто хочет знать подробности, того я отсылаю к статьям Егорова, С. Каменева, Буденного, Тухачевского, Шапошникова, Триандафилова. Эти работы порой резкие, тенденциозны, но в совокупности дают представление о происходящем. А мне важно лишь одно – сказать о том, как Иосиф Виссарионович впервые не выполнил распоряжение Ленина. Еще в апреле того же 1920 года Реввоенсовет Республики выработал план ведения войны с Панской Польшей, начавшей против нас боевые действия. Варианты обсуждались в ЦК партии, их изучал Степан Степанович Данилов, с которым Ленин советовался обычно по военным вопросам. О Данилове я расскажу позже. По поручению Центрального комитета партии Сталин сам уточнил с главкомом С. Каменевым окончательный вариант плана, а перед этим мы до глубокой ночи просидели над планом вдвоем. Сам же Сталин и докладывал последний вариант на заседании Политбюро, который состоялось 28 апреля. И этот план был утвержден. Он предусматривал, что главный удар в направлении Минск-Вильно-Варшава наносит Западный фронт. Юго-Западный наступает на Ровно-Брест. И вот что важно, после выхода фронтов на линию Бреста они должны будут объединиться в один Западный фронт, чтобы добить основные силы белополяков в районе Варшавы.